И наверняка это была не гора, а целая горная система, но отсюда, с берега, создавалось полное впечатление, что Громотар увенчан посередке одним единственным пиком, зато таким, что, увидев его, всякие там Джомолунгмы и прочие Эльбрусы должны немедленно удавиться от зависти. Хотя, кто может знать, с другой точки обзора Громотар, вероятно, являет собой совсем другую картину. Однако ясно одно — Громотар есть не брат-близнец Атара. Что-то не видать торжественного комитета по встрече «Мастер-будущий король», — мрачно сказал Олис, оглядывая пустынный ветром продуваемый берег. А обещали-то совсем радушием. Ну, может, они вглубь материка подались? Не очень уверенно, — сказал Тавер. Я б, например, на их месте так и поступил. Ждать, что ли, на берегу, пока другие приплывут? Осваиваться надо. А и в самом деле это было немного странно. Дож Тольго, высаженный на берег в этом самом месте, никакой ошибки, клялся и божился, что встретит Сварога сотоварищей после переговоров с островитянами самым что ни на есть торжественным обрядом посвящения его Сварога в короли. Однако ж ни следа спасенных клаустонцев в радиусе нескольких кабелотов не наблюдалось. За прошедшее это время могли бы шалашики какие-нибудь соорудить, что ли, тенты хотя бы натянуть. Русина-то у них была. И ведь, что интересно, чувство опасности молчит, как убитое. Одно из трех. Либо с клаустонцами приключилось что-то такое, что для Сварога не представляет ни малейшей опасности, либо ничего с ними не приключилось, и они действительно решили просто-напросто переместиться в другие края, благо места предостаточно. Либо... Ксави каким-то образом обманул сигнализатор лжи Сварога и загнал переселенцев в ловушку. «Чуба, что скажешь?» — повернулся Сварог к Гуапу. «Чубаху, нынче пребывающая в ипостаси человека, задумчиво огляделась, понюхала воздух. «Странные запахи», — сказала она. Много незнакомых, других, но, кажется, не опасные. А люди тут были несколько дней назад. Теперь ушли. Кана? Надо идти, — только и ответила бритоголовая островитянка, не отрывая взгляда от укутанного тучами горного пика. «Умнейшие слова! — усмехнулся Сварог. — Ладно, разберемся. В конце концов, у нас другая боевая задача. Олис, на-ка, держи подарок. И под неодобрительный взгляд Каны он протянул князю катрал. Как ни крути, а проверенный в боях шаур был ему как-то привычнее. Олис же принял оружие, как ребенок, новую игрушку, гордо осмотрел со всех сторон и, сияя, сунул за пояс. Вот за это, капитан, наше вам княжеское спасибо. Справишься, если что. А то! В детстве, помню, мы из плевательниц воробьев на лету сшибали дробинками. Только слюной не закапай ненароком. Так, дальше. Он достал стог, повертел клубок веточек, так и сяк. Корявый сучок, похожий на кукиш, упорно указывал в сторону Великанской горы. — Ага, значит, нам туда дорога. Вот смех-то будет, если тайник окажется на самой верхушке этого пика. Сварог сверился с картой, старым и порванным по краям куском пергамента, еще, впрочем, достаточно прочного, с невыцветшими красками. Умели же раньше делать, не то что сейчас. Привязался к местности, не мудрствуя лукаво, ногтем прочертил курс. если верить карте, изготовленной в прошлом тысячелетии, вообще никакие опасности впереди их не караулили. Эх, хорошо бы так было на самом деле. Область, где примерно должен находиться форт из жидкого камня, располагалась к Абелотах в 150 от побережья. И на карте было отмечено желтым кружком, что в реальном масштабе соответствовало зоне поисков кабелотов этак в 20. Он спрятал карту в рюкзак, в рудгаль, сверху осторожно угнездил ломкий стог, закинул сидр на плечо и обернулся к родному экипажу. Картинка была та еще. В риксах, гидрокостюмах, со шпагами на боках экипаж выглядел, мягко говоря, странно, если не сказать хуже. И что любопытно, десантник-оборотень по имени Чубаху в своем обычном простеньком платьишке на их фоне смотрелось, наоборот, вполне естественно и нормально. Впрочем, как правило, броники и камуфляжи человека не красят. У них несколько другая цель. Он посмотрел на покачивающийся у линии рифов остров. Не остров, а так, островок. Сделал ему ручкой, после чего браво подмигнул экипажу. «За мной, пяхота!» По мере того, как растянувшийся колонной отряд продвигался вглубь суши, характер местности менялся, появлялась травка, чахлые кустики — уступали место низкорослым деревцам, а то и целым рощицам. Здесь, среди зарослей, ветер поутих, да и смердел поменьше. Впереди виднелись скалы и холмы, поросшие уже настоящим лесом. Где-то слева по курсу угадывалась речушка, солнышко жарило с безоблачного неба, над головами промелькнула стайка каких-то мелких пичуг. Чуть погодя, сварог заметил суслика, замерши столбиком у своей норы, зверюшка проводила пришельцев взглядом, в котором испуга не было напрочь. Судя по всему, эта двуногая разновидность фауны ей еще не встречалась. Благодать и пастораль была бы, честное слово, если б не кое-какие детальки ландшафта, превращающие сей райский уголок форменный сюр. Вышеозначенный суслик, к примеру, устроил себе жилище не где-нибудь, а аккурат под сенью скелета какой-то крупной, явно океанской рыбины. Травка росла среди куч полусгнивших водорослей по соседству с кустом растения, напоминающего жимолость. Горделиво белел кустик коралла, а камни и более-менее сухие участки суши покрывал тонкий беловатый налет. Экспериментальным путем сварог определил, что это есть соль морская, обыкновенная, выпаренная, и так далее, и так далее. Все это, понятно, свидетельствовало о том, что не так давно сии места были скрыты под многокилометровой толщей воды. Однако ощущение нереальности окружающего меньше отнюдь не становилось. Нет, все-таки ничем Громотар не был зеркальным отражением своего брата, почившего в океанской пучине. Совершенно другой мир, чуждый и непонятный. Сварог достаточно быстро включился в ритм, но неизвестно, выдержат ли остальные такую скорость. Поэтому он старался не увлекаться и постоянно на спутников оглядывался. Спутники, хвала местным богам, темп пока держали. Впрочем, еще не вечер. Посмотрим, что будет, когда они углубятся в настоящий лес. Кой чуяло сердце, походил на лес так же, как вон та высушенная актиния, на простую крапиву. Олес Шалопай даже насвистывал что-то бравурное, свой рюкзак Рудгаль, который сварок набил полезными вещами под завязку, справедливо рассудив, что молодому князю лишние нагрузки только на пользу, он нес на одном плече, да еще и лениво отмахивался веточкой от мошек. УПВР тоже держался молодцом, дышал правильно и пер вперед, как танк. Организм субгенерала в последние годы, измученный вином и прочими излишествами, вспомнил, видать, боевую пехотную молодость. Чуба в образе волка чутко скользила чуть в стороне от маршрута основных сил, ее серая в подпалинах спина мелькала среди деревьев, бритоголовая Кана замыкала отряд. Ну, о ней-то знатном растениеводе здешних мест сварок беспокоился меньше всего. Шла она ровно и четко, сучок под ногой не хрустнет, травинка не шелохнется. Вот что значит всю жизнь прожить на деревьях, пусть и плавучих. А вот герр Рошаль понемногу сдавал. То есть пока ты крепился, двигался наравне со всеми, сжав зубы, но сварог заметил, что его лицо, и без того румянцем не пышущее, стало белым и оплывшим. Ручейки пота побежали по щекам, взгляд потух, а дыхание и вовсе было ни к черту. Да уж, кабинетная жизнь до добра не доводит, мудро подумал сварог. Вот Рошаль споткнулся раз, другой. Сварог, не останавливаясь, сверился с компасом, потом посмотрел на вдруг потемневшее небо. Набежала тень, солнце ушло за тучи над горой. Значит, будем считать полдень. Кобелотов 10, значит, отмахали. Ладно, еще кобелот и привал, а то удар хватит мастера старшего охранителя. Кстати сказать, в своем обычном плащике он не прошел бы и половины пути. Но Рикса в самом деле оказалось чудо-костюмом. Не жарко в нем и не холодно. В самый раз. Спасибо, дорогие островитяне, не обманули. За ним идут сыны войны лавиною сплошной. Как львы сильны и голодны на промысел ночной. Через холмы их путь лежит, их клич несется ввысь. Оружие ляск и дробь копыт в единый гул слились. Тихонько запел Олес, вконец обнаглев. Сварог собрался было сделать ему замечание, мы, дескать, не на загородной прогулке, но передумал. В конце концов, пока их поход в земли полной опасности, чудовищ и незнакомой магии напоминал именно что загородную прогулку. Сварог начал даже беспокоиться по поводу отсутствия неприятностей и как накаркал. Они как раз вышли к небольшому распадку среди голых скал. Сварог уже поднял руку, намереваясь скомандовать привал, и тут Чубаху выскочила из кустарника на перерез отряду, остановилась на пути сварога и застыла, приподняв переднюю лапу, но чисто охотничья собака, почуявшая дичь. Остальные молодцы моментально остановились, замерли в ожидании приказов. Несколько секунд Чуба напряженно нюхала воздух, потом медленно повернула голову, посмотрела в глаза сварогу. «Что?» Тихо спросил сварог. Чубаху в сомнении наклонила голову на бок и тихонько зарычала. «Не понимаю». «Тут недавно были люди», — вдруг подала голос Кана. «Я чувствую». Олес, враз став серьезным и собравшись, аккуратненько опустил рюкзак, то есть рукталь, достал из-за пояса катрал, метатель смертоносных спор. Чуть погодя о землю звякнул и рукталь ПВРа. Рошаль дышал так, что слышно было, наверное, за 3 кобелота. «Это правда?» — спросил сварог у волка. Чуба кивнула, а потом отрицательно покачала головой. «Загадками, говоришь?» — нахмурился сварог. А не хочешь принять человеческий облик и рассказать понятным языком? Нет. Опять покачала головой Чуба. Ну и ладно, так поговорим. Это наши друзья из Клаустона? Нет. Начинается. А это точно люди? Кивок, да. И то, слава богу. Давно они были здесь? Волчий взгляд в глаза. Ни да, ни нет. Да что за ерунда? И тут его осенило. Погоди-ка, они все еще здесь? Да. Ну, точно, начинается. Сварог, по возможности, хладнокровно достал из кармана шаур и спросил. Где? Чуба странно передернулась. Он не сразу понял, что она пытается пожать плечами. Не знаю. Ага, так вот почему ты не хочешь перевоплощаться, умница. Сколько их можешь определить? Чуба трижды приглушенно тявкнула и помотала башкой. Минимум трое, да? Да. Вот так блин. И осваивается язык зверей и птиц. Массаракш. Они нас видят, спросил он. Не знаю. Сварог повернулся к Кане. А ты как думаешь? Взгляд лесной воительницы затуманился. Она очень похоже покачала головой и сказала с расстановкой, «Я не знаю, я просто чувствую, что здесь были люди. Там, впереди. Они примяли траву, они рубили сучья, они жгли костер. У них есть животные. Животные плохо пахнут. Не злые, но глупые. У людей есть металл, ткань, кожа. Больше не знаю». Сварог сначала по-простому, потом с помощью третьего глаза оглядел вздымающиеся по обе стороны скалы, пушистые от соли и кое-где поросшие лишайником. В трещинке трогательно застряла высушенная солнцем морская звезда и не обнаружил ни следа чужого присутствия. Либо те очень хорошо умеют прятаться, либо... Но чувство опасности безмолвствует. Либо в самом деле никакой угрозы. Либо... Так, потихоньку за мной вперед, решился он, смотреть в оба. Граф внезапно ухватил его за локоть ПВР. «Граф, разрешите обратиться?» «Мастер, субгенерал, ну какого дьявола?» — скривился Сварог. «Ну что за унтер-офицерские замашки?» «Да-да, извините». ПВР развернул Сварога спиной к распадку и быстро проговорил. «А вот знаете, граф, что бы я сделал, если бы хотел запереть нас здесь?» Сварог помедлил, а потом тихо обернулся. «Ах, ты ж бляха-муха!» Теперь после слов генерала невинно выглядевший распадок предстал перед его глазами в ином свете. «В самом деле? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, как же он сам-то не допер! Вот что значит отсутствие практики полевого командира и наличие практики исключительно монарха, которая в подобных ситуациях нужна как хромому скрипка. Ведь достаточно один пулемет, да хоть и одного арбалетчика, поставить вон на тот уступ, а второго укрыть вон в тех зарослях с другой стороны, и любой, кто войдет в ущелье, окажется мало что как на ладони у стрелков, но еще и отрезанным от выходов из распадка. Кинжальный огонь с обеих сторон закроет ему путь и туда, и туда. Еще шаг, и они могли оказаться в ловушке. Ну, и что прикажете делать? Вокруг тишь да гладь. Он достал стог. Кукиш недвусмысленно указывал, что идти надо только вперед, то есть по распадку. А вот индикатора расстояния до ключа деревянный компас не имел, так что вполне возможно, искомое находится где-нибудь рядом, буквально в 5 шагах вглубь ущелья. Сварог еще раз огляделся. Никого и ничего. Совсем как в советских магазинах. А если кто и есть, то почему-то не нападает. Не торчать же здесь до утра, как 6 тополей на плющихе. Движение! Негромко подсказала Кана. Но Сварог уже и сам видел. По левому склону прошуршали мелкие камушки, как мука пыхнула облако соли, а следом, оскальзываясь и спотыкаясь, путаясь в перевязи, вниз спустился человек. Несомненный человек! В сером поношенном камзоле, кожаных штанах, порванных на коленях, и кожаном шлеме, увенчанном плюмажем из маскировочных веточек. Скатившись на дно распадку, он бодренько вскочил на ноги, выхватил из кармана красный платок и, размахивая им, двинулся в сторону Сварога. Сварог предусмотрительно поднял руку, но и без этого никто стрелять не стал. Примечание. Согласно легенде, король Ланимург V во время войны 8 княжеств, Атар, 223 год последнего цикла, отстав от основных сил, был ранен в плечо и прикладывал к ране платок все время, пока рота охраны вытаскивала его из карстских болот. Спустя несколько дней на сильно придевшую роту случайно наткнулся диверсионный отряд альгамских стрельцов, подданных короля Вилла, союзника Ланимургта. Поскольку алые цвета Ланимургта были неразличимы под слоем грязи, король принялся размахивать красным от крови платком и тем самым дал стрельцам понять, что перед ними свои. С тех пор кусок красной ткани служит на Демере сигналом к переговорам или перемирию. «Неужели абориген?» — тихо спросил Олес. «Быть того не может, так же тихо, но не очень-то уверенно», — ответил ПВР. Не доходя шагов 10 до отряда, парламентер остановился, цепко оглядел замерших в ожидании пришельцев и, в общем-то, вежливо вопросил: «Прошу простить, добрые господа, но не находится ли среди вас некий мастер Сварог?» Ежели честно, то нельзя сказать, что Сварог был очень уж удивлен, и что упоминание собственного имени вызвало в его душе какие-то особенные переживания. Например, гордость от осознания того, что первый человек, встретившийся им на Грамотаре, покамест долженствующим быть абсолютно необитаемым, если вы еще не забыли, оказывается, жить не может без него, без Сварога. На том самом, заметьте, Грамотаре, куда сам Сварог прибыл всего-то несколько часов назад и без всякой помпы. Но вот дорого бы он сейчас дал, чтобы узнать, о чем думают его спутники. Впрочем, судя по гробовому молчанию за спиной, спутники ни о чем не думали, обратившись в соляные столбы. «Это смотря кто спрашивает», — дипломатично ответил он. Человек снял каску и отвесил поклон, по плечам рассыпались длинные тронутые сединой лохмы. Лет 50, был он невысок, широкоплеч, и, судя по щетине, не брился день этак 3-й. «Арок Тегресс, лейтенант 8-го зеленого отряда», — отрапортовал он. «С кем имею честь беседовать?» «А что это такое, зеленый отряд?» — бесхитростно спросил Сварог. И получил любезный ответ. «Пограничная служба королевства Фагор». Что самое смешное, он не врал. «Погранец? О как! Приплыли, называется. На необитаемый материк. Нет, ну ты посмотри. Опередили?» — потрясенно воскликнул оттаивший ПВР. «А я-то думал, мы первые». Гор Рошаль шикнул на него.

К счастью, ситуация изменилась вовремя, и новый командир крошечного флота сумел вывести корабли из самых гиблых мест. Когда же Олис лениво поинтересовался, каким все-таки образом фагорцам удалось первыми добраться до материка, Рок помолчал с минуту, потом хмуро сказал, что сам не представляет. Но в следующий раз он лучше погибнет вместе со всеми оставшимися на Атаре, чем вторично переживет такой ужас. И до самой столицы он рта больше не раскрывал. Так и ехали. Наконец показались кое-какие признаки цивилизации. Телега уже катилась по настоящей дороге, не мощенной, но утоптанной многочисленными повозками и копытами. Вокруг то и дело появляются пеньки с аккуратнейшими спилами. Они проехали мимо деревянной погранзаставы. А вот и столица, так сказать. Наверное, так и выглядели первые поселения на все том же североамериканском континенте, на обширном, очищенном от растительности пространстве площадью этак 10 квадратных кабелотов. Между двумя сопками стояли шалаши, палатки, вигвамы, деревянные домики странной формы, сделанные из остатков корабельных корпусов, догадался Сварог. Над крышами поднимался дымок, брехали собаки, в отдельном загончике блеяли овцы. Туда-сюда сновали люди, работали, таскали бревна. Деловито что-то к чему-то приколачивали, пилили, возводили городские стены из неохватных бревен и копали ров вокруг города. Женщин было меньше, но и они работали наравне со своими мужчинами. Много беременных, очень много. В общем, картинка была как раз из советских фильмов, когда все дружно возводят очередной сталелитейный гигант, и все поголовно счастливы, как дети малые. ПВР молча указал Сварогу на вершину сопки справа, там в густых зарослях иногда что-то тускло поблескивало. Сварог кивнул, это наверняка обликовала линза подзорной трубы. «Дозор!» А что, отличная позиция, откуда все подступы к городу просматриваются идеально. Любой приближающийся к столице будет виден, как на ладони, а ежели помимо дозора вот поставить вот на этой высотке орудийный расчет, то потенциальному неприятелю придется ох, как несладко. Открылись могучие ворота, и они, покачиваясь, въехали во двор двухэтажной постройки, окруженной высокой оградой и, судя по внешнему виду, принадлежавшей кому-то из здешней знати. Ну да, точно, знати. Едва лошадки остановились, как к повозке подошли и встали по сторонам четверо угрюмых парней в ношенной морской форме, но при автоматах. «Приехали?» — спросил Олис и потянулся. — Добро пожаловать в королевский дворец Фагора! Рок спрыгнул на землю и протянул руку Канне, но Канна помощь гордо отвергла и покинула колесницу без посторонней помощи. Сварог посмотрел на здание внимательнее. — Мастер Сварог, можете сказать вашему волку, что уже можно превращаться обратно в человека? — «И откуда ты все это знаешь?» — хмуро бросил Сварог, глядя в хитрющие глаза лейтенанта. «Должность такая?» — ухмыльнулся тот. «Погоди, Чуба, не преображайся. Людей не пугай». «Нас здесь ждали», — сказал Рошаль. «Вы чертовски наблюдательны», — вздохнул Сварог. «Только вот зачем ждали?» «Мне это не нравится. Прошу сюда, мастер Сварог. В сопровождении вооруженных охранников и под предводительством Рока они проследовали во дворец. Изнутри он напоминал скорее загородный особнячок какого-нибудь скучающего барона. Хотя, признаться, барона со вкусом. На стенах бархатные драпировки, скрывающие некрашенные, изъеденные морской водой стены». На стенах оружие, шпаги, мечи, пищали, огромное зеркало в человеческий рост, громадные канделябры, кресла, какие-то изящные безделушки на полках и столиках. Это определенно тут чувствовалась женская рука. «Вещи можете оставить здесь», — показал Рок на неглубокую нишу в стене. «Да нет», — ответил Сварог, — «мы уж как-нибудь с собой». «Как желаете. Мастер-граф, соизвольте сюда, а ваших друзей прошу в залу». «Так мы не договаривались». Сварог резко остановился. «Мы вместе». «Мастер-граф», — тихо сказал Рок и взял Сварога за рукав, — «вам назначена аудиенция. После нее вы присоединитесь к своим». «Мастер-граф, вы можете оставить оружие при себе, равно как и остальные. Вы вольны отказаться от встреч. Вы вольны покинуть Фагору в любую минуту, равно как и остальные. Я просто прошу вас». Он не лгал. Да и ничто вокруг не напоминало об опасности. «Ладно», — решился Сварог, — «веди, лейтенант, на аудиенцию». «Экипаж, держать себя спокойно, благовоспитанно и не нарываться. Чуба, давай-ка в человека». Охрана сохраняла каменные лица, но смотрела во все глаза. Когда же преобразование закончилось, Орок гулко сглотнул и прошептал: «Сохрани, пресветлый, мою душу». «Так-то, дружок». Сварог отечески похлопал его по плечу. «Это тебе не простенькие чары, это настоящее колдовство. И если вы тут что-то замышляете...» «Короче, я вам не завидую». «Чуба, как дела?» «Здесь присутствует скрытое зло, мастер Сварог», — преспокойно сказала женщина, минуту назад бывшая волком. «Но его мало». «А где зла вообще нет?» — философски вопросил Сварог и повернулся к Ороку. «Ну, где ваш король? Пропустите меня, пропустите! Я, понимаешь ты, хочу видеть этого человека!» Зал для аудиенций, он же тронный, он же парадный, был небольшим, без окон, и, в отличие от прочих дворцовых помещений, выглядел по-спартански. Только тяжеленный трон на постаменте у стены и ряд простых стульев напротив — больше ничего. Дверь за Сварогом мягко закрылась, упали шелковые занавеси, и он остался один. Походил туда-сюда, осмотрелся магическим зрением, подлянки не нашел, уселся на стульчик в первом ряду и стал ждать. «Ну, и где этот король Михлест?» «Ее величество, королева Домгар!» Послышалось из-за двери, после чего совсем как у классика шатер распахнулся, и девица, шамаханская царица, ну и дальше по тексту. В некоторой оторопи Сварог встал и глубоко поклонился, выказывая почтение и правителю, и женщине. Да, это была женщина, и какая! Она вошла в зал в сопровождении двух угрюмых автоматчиков в неизвестного Сварогу покроя форме морских офицеров, величественным жестом отослала охрану прочь и опустилась на трон, сдвинув перевязь с мечом, чтобы не мешал. Тем же повелительным жестом разрешила Сварогу сесть. Сварог и сел, постаравшись сделать это гордо и непринужденно. Некоторое время оба монарха неприкрыто разглядывали друг друга. «Значит, вот вы какой, капитан Сварог», — произнесла королева глубоким бархатным голосом. «Искренне рада познакомиться с вами». Сварог опять привстал, опять поклонился. «Для меня, ваше величество, весьма лестно, что вам известна моя скромная персона». «Черт,